Когда Перри вернулся в хижину, Браун буквально вырвал у него из руки конверт и запер за ним дверь. 10 000, — улыбнулся он Перри. «Вы действительно богатый тип». Он вошел в гостиную. «Мне хотелось бы поговорить со своей женой», — сказал Перри. «Вы можете пересчитать деньги и убедиться в том, что я вас не обманул». Стальные пальцы Брауна обхватили его руку. «У вас еще целая жизнь впереди, чтобы поговорить со своей женой, Перри. С ней все в порядке. Вы очень порядочны по отношению ко мне, а я к вам. Мне надо поговорить с вами». Любое сопротивление было опасным. Поэтому, зная это, Перри вошел в гостиную. Он увидел, как Браун рассыпал на полу деньги. «Послушайте, сколько денег!» — бормотал он. «Самая прекрасная в мире картина!» Он ворошил деньги своими толстыми пальцами. Потом повернулся к Перри и улыбнулся. «Очень чисто все сделано, Перри!» «Мне хотелось бы поговорить с женой». «Вы уже говорили об этом». Браун собрал деньги и снова засунул их в пакет. «Окей, садитесь. Я хочу еще раз повторить все». Перри подавил свое нетерпение, сел и закурил сигарету. Браун сел напротив, держа пакет с деньгами в руках. «Что повторить?» — спросил Перри. «Итак, вы видели старика-шерифа?» «Да». «И он сказал вам, что полиция теперь разыскивает меня в Майами?» «Да». Браун посмотрел в глаза Перри, стараясь определить, говорит ли тот правду. «И вы поверили ему?» «А почему бы и нет?» — спросил Перри, и во рту у него все пересохло. Браун кивнул. «Итак, они ищут меня в Майами?» «Так сказал шериф». «А здесь нет никакой опасности?» Перри подумал о полицейском на дереве, который наблюдал за хижиной. Он затянулся сигаретой и медленно выпустил дым. «Так сказал шериф». «И вы уверены в этом?» «Я знаю только то, что он мне сказал». «А он не мог вас обмануть?» Перри почувствовал, как капли пота текут по его спине. «Мы с ним хорошие друзья, Джим. Я не вижу причин, почему бы ему обманывать меня». «А меня вы не обманули бы, хотя с вами мы не друзья». В этот момент зазвонил телефон. Браун вздрогнул. Автоматически в его руке появился револьвер. «Подойдите, но будьте осторожны, без всяких фокусов». Перри встал и подошел к телефону. «Перри, это вы?» — спросил мужской голос. «Да, с кем я говорю?» «Жене Франклин. Я давно пытаюсь связаться с вами. Ваш телефон был неисправен. Как дела?» Перри глубоко вздохнул. Спокойным голосом он ответил. «Хорошо». Он был уверен, что револьвер Брауна был направлен на него. «Мы давненько не виделись с вами. Как поживаете?» «Тоже хорошо. Я сейчас в Джексонвилле. У меня с собой контракт, о котором мне бы хотелось поговорить с вами. Вы не возражаете, если я к вам подъеду? Или вам удобнее приехать сюда?» «Сожалею, Жене, но вы мне мешаете. Я как раз сидел над сценарием и не хотел бы прерываться. С контрактом можно и повременить». «Конечно, я понимаю. Ну хорошо, контракт подождет. Однако мистер Харт хотел бы иметь вашу подпись». «Он тоже подождет», — сказал Перри более резким тоном. «Я встретил вашу жену в Джексонвилле. Она у вас, не так ли?» «Да». Молчание. Потом Франклин сказал. «Это наверняка не понравится мистеру Харту. Она будет отвлекать вас от работы». Если бы положение не было таким критическим, Перри бы рассмеялся. «Шейла отвлекать». Ну а как быть с озлобленным убийцей, который угрожал ему револьвером? «Я пишу сценарий для мистера Харта, однако ни он, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в мою частную жизнь. До встречи, Жене!» И он положил трубку. Браун засунул револьвер в кобуру. «Вы хорошо ему выдали», — сказал он, улыбаясь. «Вы закончили, Джим? Я хотел бы увидеть свою жену». «Конечно. Вы не способны, по-моему, ни о чем другом думать. С ней все в порядке. Хотел бы только кое-что сообщить вам. Как только стемнеет, я исчезну. Вас это, несомненно, обрадует, не так ли? Я возьму джип. Ни одна ищейка не возьмет меня, а я никогда не дам схватить себя. Скоро я исчезну». Перри провел рукой по вспотевшему лицу. «Не могу сказать, что я огорчен», — сказал он и вынудил себя улыбнуться. «Для меня это было не очень приятное знакомство». «Могу себе представить», — ответил Браун и прислонился к спинке стула. «И еще одно, Перри. Слушайте внимательно. Вы мне нравитесь. Вы не глупый человек, и вы были честны со мной. Присматривайте за своей женой. Ей нужен кто-нибудь, кто бы за ней присматривал. Знаете, в чем ваша проблема? Она помешалась на мужчинах. Если бы она была моей женой, я бы уже давно избил ее. Я честен по отношению к вам. Меня это, собственно, не касается, но я хотел бы вам об этом сказать». Браун закатал рукав рубашки, так что стала видна вытатуированная кобра. «Я бы ей доверял не больше, чем этой змее. Окей?» Перри собирался возразить Брауну, когда они услышали лай собаки.